Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневом засвистели пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он обрел по гравию ко дворцу, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы, как назло, не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете. «Воры! Беда!» — мелькнуло в голове старика. «Вот оно, вещи, чуяло! Беда!» Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. «Беда!» В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидев Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин?» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. «Тут нельзя!» «Вы как же это остались? Господи, боже мой!» Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк. Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски: «Иона, ты успокойся, помолчи немного». «Ты один?» «Один», — переведя дух, молвил Иона. «Да вы зачем, царица небесная?» Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво: «Не узнал Иона, плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо». Звуки его голоса убили Иону. Колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. «Господи Иисусе! Ваше сиятельство, батюшка Антон Иоаннович! Да что же это? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза, и он одавился, всхлипывал, заливая перчатки, галстух, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя. «Успокойся, Иона! Успокойся, ради Бога!» — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо. «Услышать может кто-нибудь! Ба, батюшка!» — судорожно прошептал Иона. «Да как же! Как же вы приехали? Как? Никого нету! Нету никого, один я. И прекрасно. Бери ключи, Иона. Идем туда, в кабинет. Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший и трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал: «Садись, Иона, в кресло». Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян. В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка в разные стороны. «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже, да чего ты старенький!» — заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили». От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза. «Ну, полно, полно, перестань! Как же вы приехали, батюшка?» — шмыгая носом, спрашивал Иона. «Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут! Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-т на вас, очки! Вот главное, и бородка! И как же вы вошли, что я не заметил?» Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе. «Через малую веранду из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки...» — князь снял их. «Очки здесь уже на границе надел. Они с простыми стеклами». «Княгинюшка-то, господи! Княгинюшка, с вами, что ли?» Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня. Умерла в прошлом году», — ответил он и задергал ртом. «В Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала, очень вспоминала, и строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Богу молилась. Видишь, Бог и привел». Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку.